и повторялся вновь без счета. Творчество — это всегда величайшее напряжение и упоительное ощущение высоты. Созданное художником произведение долго живет независимо от Творца жизнью, даруя радость многим и многим. В те дни, когда мой отец брался за кисть, писал прославленный пейзажист Госси, живший в XI веке, он непременно садился у светлого окна за чистый стол, зажигал благовония, брал тонкую кисть и превосходную тушь, мыл руки, чистил тушечницу, словно встречал большого гостя. Дух его был спокоен, мысли сосредоточены. Потом начинал работать. Это было сосредоточение ради творчества. Его технология была подробно разработана задолго до чань-буддизма. Наблюдение природы, как один из путей постижения дзин, сущности, или ли, главного принципа мироздания, тоже требовало от художника полной отдачи, глубокого погружения, экстаза. Но целью такого сосредоточения духовных сил, содружества с объектом, было не самадхи, а действительное постижение мира методами искусства. При всем сходстве внешних условий разница безмерная, ибо диаметрально противоположна конечная цель. Видения созерцателя, как бы ярки они ни были, сродни мыльным пузырям или галлюцинациям наркомана. Расплата за них одна — постепенный отход от реального мира. Не приходится сомневаться в том, что все разделы йоги устремлены к высшему пределу, за которым уже нет возврата к привычному человеческому бытию. Они смыкаются друг с другом, как реки в океане, в полном соответствии с доктриной Абсолюта. Это ясно видно на примере учений о кундалини и шакти, краткое знакомство с которыми позволит нам понять движущее начало как шиваизма, так и гималайских форм буддизма. По-видимому, еще в 3-м тысячелетии до новой эры, в недрах тайных культов, связанных с поклонением шакти, женской творческой энергии, зародилось представление о спящей в человеке особой силе, названной кундалини. Графическое ее изображение в виде змеи, 3,5 кольцами, обвивающей лигнам. Мифическая анатомия, соответствовавшая столь же фантастическим воззрениям на Землю, и окружающий ее космос, отвела для кундалини несуществующий в человеческом теле нервный центр чакру, расположенную у основания позвоночного столба. Считалось, что пробудить змею и заставить ее подняться к другим позвоночным центрам можно лишь с помощью специальной йогической техники. Приближаясь к совершенству, человек продвигает кундалини все выше и выше, пока она не возвысится над последним, 6-м центром, и не достигнет 1000-лепесткового лотоса, находящегося в верхней части черепа. Это и будет состоянием высшего совершенства. Акт, имеющий поистине космическое значение, причастный к рождению миров. В различных источниках, пишет Браун, эти 6 центров описываются в терминах, свидетельствующих, что они представляют в человеческом теле, как и в микрокосмосе, аналогичные центры макрокосмоса. Тела Деви, а 1000-лепестковым лотосом представлена сфера, где пребывает она в своей основной, лишенной материальности форме. Из этого исходного состояния она, сочетавшись с браком с Шивой, эволюционирует, притворяясь ступень за ступенью во все 6 элементов материальной вселенной. На высшей ступени она порождает сознание, на следующий эфир, на еще более низкий воздух и на остальных огонь, воду и землю. Этим эволюция завершается. Таким образом, Деви и Шива, как мать и отец, порождают мир. Прыжок льва. На галечном берегу мутно-зеленой клокочущей Сети мы оставили наш безотказный джип, чтобы подняться в горы, где в узкой выгнутой седловине приютилась деревушка тибетского племени Хампа. Зеленое небо горело предзакатным пронзительным светом, в котором сочнее краски, рельефнее предметы. В центре большого маисового поля белел монастырь. Ухмыляющийся череп с трезубцем на темени охранял уединенную обитель от духов зла. Мелодично позвякивало при каждом обороте 3-метровое колесо с молитвами, которое денно и ночно крутил слабоумный немой калека с блаженной улыбкой на черном от загара лице. Вокруг, осененные тенью банановых опахал, были разбросаны каменные хижины. В подсыхающей луже плескались утята. Овцы на горном откосе пощипывали волокнистые корешки.